Он видел, как одного китайца буквально разрубили на куски, как другой, не колеблясь, раздавал смерть направо и налево, и как тут тот мест ударил его в грудь открытой ладонью и убил, хотя перед тем и сталь была бессильна. Когда Конан сбегал с последней ступеньки, схватка подходила к концу. Трое порубленных китайцев полегли, но и из числа стигийцев остался в живых лишь тут от мест. Он бросился на последнего из пришельцев, выставив как оружие свою пустую черную ладонь, но посох китайца, словно бы удлинившись в воздухе, ударил его в грудь. Жрец зашатался, посох ударил еще и еще раз, тут от мест споткнулся и упал. Черные пятна поползли по его лицу. Китаец бросился к лежащему на груди мумии кристаллу, но Конан опередил его. Они стояли среди разбросанных по полу человеческих внутренностей и молча смотрели друг на друга. «Ах, король Аквилонии, долго же мы шли за тобой», — спокойно сказал наконец китаец. «По большой реке через горы, через Патантию и Зингар, через холмы Аргоса, а потом вдоль берега моря. Нелегко было взять твой след в Таранти, ибо жрецы Асуры хитры. Мы совсем было потеряли след в Зингаре, но нашли в лесу твой шлем и совсем уж сбились со следа нынешней ночью в лабиринте». Конан подумал, что ему повезло, когда он покинул покой упырихи по другому коридору, иначе он бы сразу напоролся на этих желтых демонов. Китаец, словно прочитав его мысли, покачал головой. «Это уже не имеет значения. Погоня окончена». «Почему вы преследуете меня?» — спросил Конан, готовясь молниеносно отскочить в ту или иную сторону. «Это был неоплаченный долг», — ответил китаец. «От тебя, который умрет, нечего скрывать. Мы вассалы Валерия, короля Аквилонии. Мы долго служили ему, но теперь вольны. Братьев моих освободила смерть, а свою миссию я сейчас выполню и вернусь в Аквилонию с двумя сердцами, сердцем Аримана для себя и сердцем Конана для Валерия. Один поцелуй посоха, вырезанного из живого дерева смерти». Посох обладал змеиной стремительностью, но удар кинжала был еще быстрее. Посох распался на две извивающиеся половины, снова блеснула сталь, и голова к китайцу покатилась по полу. Конан повернулся, чтобы взять драгоценность, но, пораженный ужасом, отступил. На алтаре не было высохшей мумии. Кристалл горел на груди живого человека, обнаженного, среди обрывков бинтов. Живого? Конан не был полностью уверен в этом. В глубине черных блестящих глаз была видна нечеловеческая тоска. Держа камень в руке, воскрешенный медленно встал и молча протянул свою ладонь Конану. Конан принял кристалл и почувствовал, что это рука мертвеца. Он понял, что ритуал не был доведен до конца, и жизнь вернулась в тело не в полной мере. «Кто ты?» — спросил он. Ему ответил бесцветный голос, напоминавший капанье воды со сталактита в пещере. «Я был тот Мекром. Я мертв». «Ну так выведи меня из этого проклятого храма!» — сказал Конан, и мурашки пробежали у него по спине. Ровным механическим шагом мертвец направился к двери. Конан пошел за ним, еще раз оглянувшись на мрачную громаду зала, на ряды саркофагов, на тела убитых, на голову китайца, что глядела незрячими глазами на пляшущие по стенам тени. Огонь в кристалле освещал черные тоннели, как волшебная лампа, капающая золотом. Во мраке Конан различил блеск алебастрового тела, но упыриха отступила перед сиянием сердца и скрылась во мраке, как и прочая нежить. Мертвец шел прямо, не глядя по сторонам. Конан обливался холодным потом и терзался сомнениями, выведет ли этот страшный призрак его на свободу.